Нароков нервничал. Что же теперь делать? Отменять нельзя, сразу станет ясно, о чем толковал с ним монах. И хозяин избы наверняка слышал, под дверью стоял. Где сейчас монах? Найти его! Нароков позвал денщика, велел разыскать и привести монаха. И пока денщик бегал, князь метался по избе. Он уже готов был силой заставить того принять исповедь, готов был выплеснуть всю боль, весь страх, что накопились в душе. Сказать, как он заставляет себя не думать, что творит, не вспоминать, как дергается и вытягивается потом человек на виселице, а он, князь, внутренне тоже дергается и вытягивается, словно вешают его, и рот открывается точно так же, и язык вываливается наружу. Такое нельзя забыть. Вот почему ночью он, князь, может спать только с женщиной, да и то недолго, пока сон после любви уносит его куда-то прочь от земного. А затем все возвращается, и он, сонный, опять дергается и хрипит, и открывает рот. Женщины боятся и убегают, и он не просит их остаться, потому что это можно посчитать за проявление слабости. Исповедаться только ему. Иначе ни перед кем больше не повернется язык. Исповедаться и тайно пустить в расход. Иначе монах ведь и в самом деле уничтожит его, если будет жив. Вошел денщик, замялся у порога, растирая замерзшие руки. — Что? — Зарубили его, ваше сиятельство. И народцы обозлились. Ну и... Несколько минут князь стоял, сжав голову руками, и, едва сдерживая мышечную судорогу, коробящую тело, затем спросил тихо, кто зарубил. — Сказывают, Андропов со второй сотни. — Ладно, иди, — бросил Нароков. Рано утром, едва дымы на усть повоем взбравили морозное небо, он вышел на улицу и направился к церкви. Во дворах уже суетились казаки, запрягали и седлали коней. С рассветом всему населению велено было снова сойтись на площади. Скамейки не уносили, разве что по-хозяйски составили их у церковной ограды. Несмотря на ранний час, возле них толклись несколько стариков, и один вовсе пришел с маленькой скамеечкой, которыми пользуются хозяйки, когда доят коров. Нароков вначале прошел мимо, затем вернулся к старикам. Те притихли, разглядывая его по деревенской привычке, неприкрыто и откровенно. — Что собрались? — спросил он. — Поглядеть захотели? — Вчерась-то мы уж посмотрели, — откликнулся старик на скамеечке. — А нынче сами пришли. Давеча Исаул сказывал, всех пороть будут, подушно. — Ты кто будешь-то, батюшка? — спросил другой старик с тяжелой клюкой. — Лицом вроде русский. Ежели ты начальник над бусурманами, то уж сделай милость, прикажи нас потемну выпороть. Днем-то нам не с руки, молодые увидят, стыдно. Нас и привязывать-то нужды нет, — добавил тот, что сидел на скамеечке. — Сами ляжем и кричать не станем, стерпим уж. Нароков стиснул зубы и ушел в темноту. Ему хотелось, чтобы вообще не рассветало сегодня. Он боялся, что при свете увидят его лицо, и всем станет ясно, что он слабый, беспомощный человек, как и эти выживающие из ума старики. Он почти столкнулся с маленьким толстым казаком, несшим охапку розок, остановил его, вспомнил фамилию. «Ты за что монаха зарубил?» — спросил тихо. Андропов поставил вязанку на снег. — Тебя ругал, Колчак ругал, большевик. — Покажи мне, — попросил Нароков. — Где ты его? — Пойдем, пойдем, — закивал казак и паутиному покатился вперед. — Просил на площадь трупи. Я за деревья повел. Большевик на коленко стать не хотел. А мне бог роста не дал. Как голова рубить? Высоко! Он шел, оглядывался и смеялся. За Паскотиной на незагрубевшем еще снегу лежал монах, раскинув руки, словно на распятии. Нароков опустился на колени возле его головы. Лицо запорошило морозной иглой, отчего небольшая курчавая борода его и волосы казались седыми. Он поднял скатившуюся с головы эскуфейку, обмел порошу со лба и поцеловал. И пожалел, что не спросил даже имени монаха. Затем прикрыл лицо той же эскуфейкой и встал.